Глава 15. Хлоя. После пережитого нами страха, когда вся жизнь за доли секунд пронеслась перед глазами, адреналин зашкаливает. Мы оба возбуждены до предела, до кончиков нервных окончаний. Жар клубами пара исходит от разгоряченных тел и толкает нас в объятия друг друга в порыве дикой, первобытной страсти. Даже соднящая боль кожи притупляется и уходит на второй план. Этот мужчина – мое наваждение. Я не могу противостоять ему. Не хочу. Хочу отдаться ему здесь, в центре пустыни, измазанная, ссохшейся кровью, чтобы чувствовать его сильное страстное тело в себе, на себе, захлебываться от удовольствия, забыть, наконец, что он чей-то жених и будущий муж, и наслаждаться каждым мгновением. Но память услужливо преподносит события недавних дней, когда этот мужчина нагло продемонстрировал, что я значу для него. Всего лишь шлюха, продажная женщина, которая недостойна ни любви, ни уважения. Он опасен, в нем нет ни души, ни сердца. Только цель — поймать меня на преступлении и отдать в руки палачу. Он жестоко играет со мной и моими чувствами, на которые ему глубоко наплевать. А что ему? Он привык. У него в гареме сотни красавиц, а я у себя одна. И если я хочу спасти себя и уберечь свое сердце, то должна держаться от него подальше. Или он легко разобьет его и спокойно перешагнет через меня. Хамдан легко скидывает с себя свой плащ и набрасывает его мне на плечи, укутав меня в него, накидывает на голову капюшон, заправляет в него мои волосы и сажает на спину коня перед собой. Он уверенно держится в седле. Одной рукой крепко поддерживая меня, второй умело управляет конем. «Ты не можешь в таком виде появиться дома», — обращается он негромко. Моя голова удобно лежит на его груди, а его крепкая рука меня надежно защищает от всего мира. Только кто защитит меня от него самого? «Почему?» — не совсем понимаю я. «Твой муж тебя не поймет», — уверенно говорит он. «Ты иногда ночуешь во дворце у принцессы. Пусть он думает, что ты и сегодня осталась там». «Вижу, что он неплохо осведомлен о моих передвижениях». «А куда мы идем?» Поднимаю голову к нему, и наши взгляды встречаются. «Ко мне», тоном, не допускающим возражения. Он уже из заботливого и страстного мужчины опять превратился в жесткого и властного главного визиря. «Как к вам? В дом постороннего мужчины? Но я вас почти не знаю. Даже мысль о том, что я могу оказаться с ним наедине, бросает в жар, и я краснею до кончиков волос». «Совсем недавно, когда ты прокралась в мой дом, тебя это не очень волновало. Что изменилось с тех пор?» «Мой статус. Как вы правильно заметили, не так давно. Статус замужней женщины обязывает меня быть предусмотрительной и осторожной». «Ты хорошо усвоила урок, Хариба», — скривил он губы в усмешке. «Вашими стараниями, мой господин. Вы умеете быть убедительным». Покорно опускаю глаза. Уже знаю по личному опыту, что спорить с ним себе дороже. «Но твое беспокойство напрасно. Репутацию падшей женщины уже ничто не сможет изменить. Даже твой нынешний статус». «Я должна смириться с таким положением? А если я желаю его исправить?» «И даже так? С чего бы это вдруг?» спрашивает с иронией. «Хотите сказать, что у падшей женщины не может быть своих желаний?» «У падшей женщины вообще не может быть ничего своего. Ты все потеряла, когда встала на этот скользкий путь, Хариба». «Вы не оставляете мне никаких шансов, мой господин, встать на путь исправления». «Ну, почему же? Это похвальное рвение с твоей стороны, заслуживающее всякого уважения. Можешь начать прямо с завтрашнего дня», — иронизирует он. «Могу я отказаться от вашего щедрого гостеприимства и просить вас вести меня домой? Предпринимаю последнюю попытку оказаться как можно дальше от него». «Это исключено», — твердо отвечает он. «Пользуетесь своей неограниченной властью и тем, что я не смею вам отказать?» «Почти. Сегодня я приведу тебя в порядок, а завтра отправишься к своему мужу, к которому ты так жаждешь попасть». Почему-то при этих словах еле заметная улыбка коснулась его серьезного лица.